Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В наших последних 5 беседах о 4 книге Царств мы рассмотрели, как Бог употреблял пророков Илию и Елисея. Первых 9 глав касались главным образом этих пророков. Главы 10 по 17 чередовались историей Иуды и Израиля с кратким повествованием о руководителях этих царств. Каждый царь Северного царства делал неугодное, злое в очах Господних. Даже и во время успехов и побед над врагами они игнорировали Бога Израиля. Однако цари Иуды были разные. Одни почитали и служили Господу, а другие следовали путями царей израильских и делая зло. 10 по 17 главу, говоря в общем, рисует мрачную картину национальной жизни народа. Их плохое духовное состояние принесло им страдания и суды, наказания. Пророки, посланные Богом, говорили от Его имени к народу, пребывавшему во грехах. На прошлой неделе мы вспоминали царствование Езекии, которым начинается третья главная часть четвертой книги Царств, подробности которой мы стараемся восстановить в нашем уме. 18 глава дает нам больше светлую картину, чем предшествовавшие ей главы. Царь Езекия старался следовать за Господом по вступлению на престол, хотя его отец, царь до него, вел страну в большой грех. Езекия имел высокие намерения. Он желал видеть славу Божию не только на себе лично, но и на всем народе. Когда постигло его испытание, нашествие на страну врагов Иуды, Езекия не колебался открыть свои убеждения ясно. Он решил возложить надежду на избавление на Господа и ожидать Его помощи. Хотя противники, осадившие город, издевались над его верой в Бога, вскоре Езекия убедился, что он не напрасно уповал на Господа. Божья защита пришла по его молитве вскоре и определенно. Как Езекия молился Господу: «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнает все царства земли, что Ты, Господи, Бог един». 19 глава, 19 стих. Езекия не искал, чтобы Бог совершил избавление только ему самому, на пользу или даже ради народа, но чтобы другие народы мира узнали, что есть над ними Бог в небесах, который служит и слышит вопли своих детей. Эти желания было далеко от самолюбия. Оно делает нам возможность увидеть ясно характер человека, который правил Иудой в то время. Нужно ли мне напоминать вам, что основание и наших молитв, и ходатайств должно быть таковым же? Искание славы имени Божию. Конечно, я знаю, иногда мы молимся о том, чтобы Бог соделал наш путь жизни более легким, но поступая так, мы можем оказаться в неповиновении воли и целям Божьим. Вы помните, что страдание Иова не является результатом его злых поступков, но атакой сатаны, который оспаривал святость и праведность Божию по отношению к Иову. Этот муж древности не знал причины неожиданного бедствия, постигшего его, но вручил свою жизнь в руки Божьи, потому что написано: «Во всем этом Иов не согрешил». Иногда мы знаем о причинах бедствий наших, а в другое время не знаем. Как же мы должны молиться в таких случаях? Если мы молимся так, как молился Езекия, то окажемся в порядке. Мы ищем славы Божьей в разрешении тайны наших испытаний, освобождении от них или же в дальнейших испытаниях. 11 глава к евреям повествует нам, как великие мужи Библии были величественно избавлены им, а другие победоносно претерпели смерть ради чести и славы Божией. Когда мы читаем эту часть 4 книги Царств и книгу пророка Исаии, то видим, что он пророчествовал во время Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии. Из этих 4 царей один Ахаз царствовал 16 лет и вел неугодную Богу жизнь, о чем сказано раньше. Другие три царя иудейские старались служить Господу и ходить Его путями. Исаия 6 глава 1 стих передает: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле». Видение Исаии являлось необходимым, потому что он видел в переменах на престоле у правителей события, наступающие к лучшему или худшему. В то время Исаия был снова утвержден в посланничестве, как пророк, и мы не можем не слышать крик уст Исаии, когда происходили события в национальной жизни народа. «Восстань! Восстань! Облеклись крепостью мышца Господня! Восстань, как дни древние!» Позже это изменилось в возглас от Господа к народу. «Восстань! Восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в одежде величия твоего, Иерусалим, город святый!» Исаия 52:1. Пораженный гневом Божиим народ за грехи его, и Иерусалим с ним, однако получил драгоценное обещание милости. Это был зов к восстановлению, когда красота заменит руины и пепел судов. Пророческое служение являлось величайшей ответственностью, так как пророки говорили по поручению Бога, будучи Его представителями. Некоторые из них имели большое влияние на царей и народ, сердца которых были нежны и восприимчивы. Так это было с царем Езекием, когда он от пророка Исаии хотел узнать волю Божию относительно его народа. Потом во время болезни Езекии Исаии явился пред ним с вестью, что смерть приблизилась к нему. Тогда царь снова предал это дело в руки Божии в молитве, и снова его молитва была услышана. Бог ответил, что жизнь его продлится 15 лет дольше и царствование, а также он будет избавлен от притеснителя его. 4 книга Царств, 20 глава, 6 стих говорит: «И прибавлю к дням твоим 15 лет. Спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида». Сын Езекии взошел на трон, будучи 12-летним отроком. Быстро он духовно пал и не последовал по пути отца своего. Манассия царствовал 55 лет, и отступническая жизнь его от Бога заставила пророка сказать: «Вот я наведу такое зло на Иерусалим и Иуду, о котором, если кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того». 21 глава, 12 стих. Какой контраст между Манассией и жизнью отца его? Свидетельство мало написано в 4 книге Царств о жизни Манассии. После него воцарился его сын Амон, но после 2 лет на престоле был убит в заговоре против него. После 57 лет со времени Езекии мы видим на престоле Иуды Иосию, имя которого на страницах истории еврейской будет жить как человека достойного. Написано, что он ходил по всем путям Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 22 глава, 2 стих. Снова храм нуждался в починке, дели его отца и деди провели храм в плохое положение. 57 лет является порядочным временем для храма прийти в полуразрушенное состояние, но Иосия проявил усилие восстановить его в прежнее славное положение. Между мусором или в пренебреженном месте храма один из священников нашел свитки закона Божия, и позже об этом было доложено царю Иосии. Когда ему читали священное писание, сказано так: «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». 22 глава, 88 стих. Это являлось символом скорби и покаяния. Иосия искал лица Господня, узнав из священного писания, как Бог совершал суды свои над народом за грехи их. Его возглас был: «Велик гнев Господень, который воспылал на нас». 22 глава, 13 стих. После этого мы читаем о служении пророчицы Алмады, 14 глава, и о том, что она поручила откровение по поводу будущего времени и настоящего положения. Суд Божий придет за отступление народа непременно. Но Иосия, сказала она, был услышан Господом, будучи кротким и нежным сердцем. Читайте внимательно 22 главу 19 стих. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь». Ревность Иосии по дому Божию и желание видеть славу его описано в 23 главе. Он заключил завет с Богом, обещая ходить путями его. Он повелел окончательно очистил храм, удалив все остатки идолопоклонства, которые не только были разрешены прежними царями, но они и прославляли это. Все формы несправедливости, нечестия, духовного и физического характера, допущенные в прежние годы, были теперь удалены, дабы прославился Бог. Относительно Иосии мы читаем в 23 главе 17 стихе, что исполнилось пророчество в его дни по прошествии свыше 300 лет. Проявляя ревность очищения, Иосия увидел памятник, гробницу, о которой ему сказали, что она принадлежит человеку Божию, который пришел из Иудеи в Вифиль, обличал народ за нечестие и беззаконие, предвозвестив, что придет один царь, Иосия по имени, и совершить очищение. Смотри третью книгу Царств, 13 главу, 2 стих. По смерти Иосии снова наступил духовный упадок. Четыре царя, два из которых царствовали только 3 месяца каждый, увели народ от Господа. Последняя глава 4 книги Царств передает нам печальную картину разрушения Иерусалима и взятия народа как пленника в Вавилон. Воистину, трагическая картина переживаний народа, который был назван Богом, его народом особенным. Этим начался период, извинный как период язычников. Аминь.